Глава 59. Церкви и тюрьмы сравняем с землей. А вы думаете, что мы так и будем до конца века околачиваться у ворот этого поганого монастыря? А ну все отойди! Заорал здоровенный тип, одетый с ног до головы в кожу. Чернорубашечники стали оттеснять собравшуюся публику. Несколько их ребят возились возле монастырских ворот. Но вот и они опрометью бросились оттуда, а потом грохнул взрыв, и в воздух поднялись клубы дыма. Динамитные шашки свое дело сделали. Массивные монастырские ворота, которые, возможно, защищали святых отцов от средневековых грабителей, не смогли противостоять современной технике. «Вперед! Бей попистов!» – заорал командир чернорубашечников. В ворота ринулись вооруженные винтовками боевые отряды революционеров, а за ними и пролетарские массы из Турина, у которых на вооружении имелись лишь разные тяжелые бытовые предметы. Во дворе монастыря несколько монахов, подняв кресты, пытались остановить вторжение. Их просто отшвырнули. Чернорубашечники и пролетарские массы растекались по монастырю. Вскоре во двор, где обосновался главарь революционеров, выволокли настоятеля монастыря. «Где оружие?» – спросил литейщик Марко Люцини, за свой огромный рост и не менее огромные кулаки и бешеный характер, получивший от товарищей незатейливую кличку Торо, что значит «бык». Прозвище несколько двусмысленное. Бык ведь не самое умное животное, но Марко не обижался, тем более, что ребята его уважали. Сейчас он являлся командиром одного из отрядов пролетарского гнева. «У нас нет оружия», — ответил настоятель. «Так уж и нет. А если мы поищем?» «У нас нет оружия». Но тут к Марко подошли двое рабочих. Они тащили пачки каких-то бумаг. «Командир, гляди, что мы нашли в келье настоятеля». Торо проглядел бумаги. Он был не шибко грамотный, но читать умел. Разобравшись в том, что там написано, Торо поглядел на попов с высоты своего огромного роста. «Это листовки попистов, так? Ну что ж, вы сами выбрали свою судьбу. Ребята, оттащите их к той стенге». «Вы не посмеете?» — крикнул настоятель. «Еще как посмею!» — Торо вытащил из кобуры маузер. «Я вас сам, паразитов, расстреляю!» Вскоре во дворе загрохотали выстрелы. А ведь главное в таком деле начать. Расстреляли 22 монаха. Ну а дальше вышло как всегда. Следом за революционерами в монастырь потянулась разнообразная сволочь. Так что разграблен он был полностью. Утащили все, что не было прибито гвоздями. Ну, впрочем, что было прибито, оторвали и тоже утащили. Революция в Северной Италии набирала обороты. То, что люди в Италии сильно религиозные, это один из стереотипов. Как оказалось, это не совсем так. Об этом меня просветил один итальянец во время сборов наших иностранных корреспондентов. Я разговорился с ним по поводу национальных различий. А этот человек до войны долго жил в России и более-менее нас понимал. И хотя в этом времени не имелось термина «менталитет», суть умные люди секли. Так вот, итальянец мне сказал: «Серджио, про нашу религиозность надо говорить осторожно. Как и про вашу, впрочем. Да, кто спорит, у нас в стране много убежденных католиков, но не меньше, чем у вас и безбожников. Но только ненависть к попам у наших безбожников сильнее. У нас церковь омерзительно богата». «Даже теперь? Я слышал, что немцы и австрийцы вывозили церковное имущество эшелонами». «Да и что? Ну, вывозили. Да только что они могли награбить за полтора года? Италию, знаете ли, много кто грабил. Один Наполеон чего стоит. И другие были. Так никто после их грабежей особого убытка поповского имущества не заметил. И ведь попы откровенно легли под оккупантов. Так что на севере очень многие священников ненавидят. Хотя на юге там более традиционное общество, там позиции католиков сильнее». Религиозный вопрос в Италии оказался очень серьезным, и, коснувшись его, Муссолини пошел в разнос. Впрочем, у него и выхода иного не имелось, он ведь был популистом. В моей истории его доктрина фашизма – это популизм в чистом виде, всем всего и побольше. Недаром он закончил жизнь так бесславно. Дело не в том, что его убили. Гитлер тоже помер. Но среди германских нацистов было много людей, которые сражались до последнего патрона за то, во что верили, даже после капитуляции Германии. А Муссолини бросили все. Разочарование людей – это главная беда популизма. На этом в моей истории пролетели и коммунисты, благодаря недоумку Хрущеву. А Бенито был популистом и в этой истории, хоть и был он таким красным, что дальше некуда. 26 мая образовалась Итальянская Народная Республика с центром в Милане. Центр и юг эту светлую идею не поддержали. Там стремительно набирала популярность католическая партия Partito Popolare. Ее называли популярами, а левые – папистами. Особенность ситуации была в том, что католический официоз всегда находился в оппозиции к государству. Тем более, что католики, не будь дураки, запузырили в свою программу многие социалистические идеи, прежде всего земельного вопроса, который популяры обещали разрулить. Врали, конечно. Там были такие заморочки, что мирным путем их решить невозможно. Но на юге народ популярам поверил. И сам вонов церквей понеслись проповеди политического содержания. Муссолини отреагировал на это очень резко, священников стали прессовать, и тогда папа отлучил коммунистов от церкви. Теперь все красные считались слугами сатаны. Припомнили и черные рубашки боевиков Муссолини. Но папа зря так выпендрился. Муссолини был, конечно, своеобразный парень, но он был боец. И на такой вызов он ответил просто. Объявил попов врагами народа. Тем более, что и без него пошли слухи, что в монастырях накапливаются боевики и оружие. Вообще-то такие слухи во времена крутых перемен всегда имеют место. Тем более, что монастыри по определению закрытые структуры, за стенами которых можно чего угодно укрыть. И вот теперь в Северной Италии с увлечением громили храмы и монастыри. В Италии фактически началась гражданская война, и мы тут круто попали. Потому что не поддержать товарищей мы просто не могли. Но если честно, нафига нам нужно поддерживать этих отморозков?